Подъемок встречается с сироткой Марисей. Глава первая. За Карпатскими горами и за пущей за глубокой приютилась крошка-хатка по прозванию Божье Око. Уж теперь не помнят люди, кто ей имя дал такое, потому ли, что над нею было небо голубое, и зари румяные искры на нее лились обильно, точно сыпал их десницей сам Господь, Творец Всесильный. Потому ли, что здесь струился голубой ручей прекрасный, и любили очи неба отражаться в глади ясной, и звезда мерцала ярко, так над хатой убогой, словно слезка сострадания навернулась у Бога. Потому ли, что здесь несчастье разразилось крупным градом, и мужик, взглянув на небо, повстречался с Божьим взглядом. Так ли это кле стояла там за пущей, за глубокой, за Карпатскими горами, крошка-хатка Божье Око. Глава вторая. То ли горлица воркует, так протяжно и уныло, или соловушка заводит песнь, исполненную силы, или в сумраке тоскует пуща черная, густая, или проносится над полем с завыванием вьюга злая. То не горлицы стенанье, то не пущий голос смутный. Умерла недавно мама у сиротки бесприютной. Кто накормит, кто напоит, поцелует крепко, звонко, кто отрет от слез глазенки бесприютного ребенка. Песни славные, бывало, ей на сон грядущий пели. Нет сердечного привета, нету мягкой колыбели. Прежде мать ее будила на рассвете лаской нежной, а теперь ее разбудит кто-нибудь рукой небрежной. Кто теперь ее накормит? Белым хлебом, медом новым. Сиротство придет к бедняжке с тяжким голодом суровым. Щеголяла в льняной юбке, ладно сшитой и скроенной, а теперь сидит с гусями на лужайке на зеленой. Гаснет солнце за горами, потемнело их подножье. Умерла сиротки мама, умерла во имя Божье. Глава третья. И Марися плачет ночью, днем поднявшись с постели. Уж не милы ей касатки, чужды жаворонка трели. В духа в день сбирались птицы, путь к кладбищу держа прямо, где под холмиком цветистым опочила мирно мама. И Марисины рыданья ясно слышит хор пернатый. Уж ее прогнали люди из родимой старой хаты. Люди чуждые прогнали, не страшася гнева неба. Уходи искать, сиротка, для себя кусочка хлеба. Ты паси гусей соседских на лужайке меж кустами. Летний дождь тебя промочит, солнце высушит лучами. Под дождем, под ураганом, поздней ночью, на рассвете, помни крепко, никому ты не нужна на белом свете. Глава четвертая. Такова была доля сиротки Мариси, у которой волоса были словно солнечные лучи, глаза, как лесные фиалки, а в сердце тоска и жалость. «Марися, сиротка», — говорит ей хозяйка, у которой она пасла гусей. «Отчего ты не смеешься, как делают другие?» А Марися отвечает. «Не могу я смеяться, потому что ветер в полях вздыхает». «Марися, сиротка, отчего ты не поешь, как делают другие?» А Марися отвечает. «Не могу я петь, потому что березы в лесах плачут». «Марися, сиротка, отчего ты не веселишься, как делают другие?» А Марися отвечает. «Не могу я веселиться, потому что земля стоит, окропленная слезами росы». Такова была Марися. Прилетят, бывало, птицы, рассядутся возле нее в кустах и поют. «Ты чего б хотела, не скрывай пред нами, бедная сиротка с золотой головкой, синими очами?» А Марися поднимает на милых певцов грустный взгляд и тихонько поет. «Золото не нужно, серебра не надо, пусть шумит мне верба тонкими листками близ родного сада». Тогда птицы начинают снова. «Бедная сиротка с золотой головкой, ты скажи свободно, хлеба ли ты хочешь или воды холодной?» А Марися отвечает на это. «Мне не надо хлеба, ни воды студеной. Дайте мне увидеть вы родную хатку с крышей разоренной». Защебечут на это птицы, закивают головками, затрепещут крылышками, но одна какая-нибудь из них запоет. «Бедная сиротка с синими очами, золотой головкой, ты проси, что хочешь, не таись пред нами». Марися складывает тогда свои исхудалые ручонки на пасконные рубашки, поднимает голову к птицам и говорит: «Я прошу, так сделай, милая ты птица, чтобы мне приснилась мама нынче ночью, как взойдет зарница». И не раз случалось так, что мама снилась ночью Марисе. Тихо, тихохонько бело, белехонько проходила она по комнате, словно луч лунного света, и словно луч озаряла своим светом головку своей спящей сиротки. И снилось тогда Марисе, что светит солнце и что цветы пахнут. Тогда она протягивала руки к маме и шептала во сне: «Ты пришла, мамочка!» И тогда раздавался над нею ласковый, тихий голос: «Пришла, деточка!» И были эти слова словно какое-нибудь легкое дуновение. Прижимается Марися к матери и спрашивает: «Ты возьмешь меня с собою, мамочка?» А над нею раздается голос еще более тихий и ласковый: «Еще не время, не трать ты сил, соединит нас, кто разлучил». Тогда Марися говорит: «Ох, как тяжело ждать, мамочка!» И голос отвечает: «В труде не видно уходит день, а жизнь и время ведь только тень». И тихо, тихохонько бело, белехонько исчезала мама, словно лунный луч, а сирота пробуждалась и хваталась за работу. Трудилась она как могла, по силам своим, трудилась за угол в чужой хате, за охапку соломы, на которой она спала, за кусок хлеба, которым питалась, за пасконную рубашонку, которая покрывала ее тело. Зимой она укачивала ребенка, носила хворост из бора, воду из колодца, а летом пасла гусей. Деревенские люди так и называли ее «Марися-гусятница» или «Марися-сиротка». Называли они ее так год, называли два и, наконец, совсем забыли, что эта девочка называется Кукулянка, и что она дочь Кукулины, той милосердной женщины, которая хотела выручить из беды Подъемка, когда он был подкидышем у злой бабы. Да и сама она, когда кто спрашивал: «Как тебя зовут, девочка?», отвечала: «Марися-сиротка». Лужок, на котором пасла гусей Марися-сиротка, лежал у самого леса, далеко за деревнею, спокон века называемой Голодной Волькой, потому что земли там были плохие, хлеба давали мало, а люди чаще голодали, чем бывали сытыми. «Все пески, пески, болото, ни к чему твоя работа». Вот на этих-то низких травах, на этих больших водах воспитывались стаи гусей. И когда все это принималось возиться, хлопать крыльями и кагакать, то звуки разносились чуть не за целую милю. Все дети в деревне были заняты этими гусями. Пасли их или вместе, или особняком, как кому прикажут старшие. И только под вечер куча разделялась на маленькие стайки, и всякий гнал свою стайку домой. И тогда во всей Голодной Вольке только и было слышно, как гусей загоняли по дворам. К этому примешивалось и щелканье бичом, словно ехал какой-нибудь свадебный поезд. Долго еще после захода солнца кагаканье не прекращалось в загородках и хлевах, да и ночью иногда ни с того ни с сего гусиное оранье раздавалось по всей окрестности. Но Марися пасла своих гусей отдельно, возле леса. Их было всего только 7 штук. Хозяйка хотела, чтобы им было привольнее, и не приказывала гонять их на общее пастбище. Девочка была рада этому, потому что другие дети смеялись над нею, и за то, что она в прятки играть не умеет, и за то, что в зайцах она не шибко бегает, и за то, что она с другими девчонками не хочет танцевать на траве. Это была правда. Потому ли, что на чужом хлебе она не набиралась достаточно сил, по сиротству ли своему, но Марися не любила бегать, танцевать, не любила играть с другими детьми в прятки или в зайчика. А зато песен она знала столько, что целые дни пела всю новую, и никогда у ней в них недостатка не было. И какие песни-то! То, как Зосе захотелось ягод, а купить их было не на что, то, как долгогривая лошадка ножкой господину своему могилку в поле роет, а то о заколдованной свирели, которая говорила пастушку: «Пастушок, играй, Боже, помогай!» А то еще, как медведь кудлатый притащился к волчихе в сваты, или как у бабушки был козлик рогатый, или как серые лебеди летели за море. Но больше всего Марися любила петь и чаще всего пела песню о сиротке, которая звала гусей домой, потому что эта песенка была как будто нарочно сложена про нее саму. И вот, когда вечерняя заря начинала угасать над лесом, Марися вытягивала, как могла, громче и тоньше. «По домам пора, гусятки, нагулялись вы немало, хорошо вам будет в хатке, я ж боюсь и устала». То была хорошая песенка и так прямо шла к сердцу, что если кто проходил поблизости, тот останавливался и слушал, а порою даже у него и слезы на глазах навертывались. Кто научил Марисю всем этим песням, совершенно неизвестно. А если бы ее кто-нибудь спросил об этом, то она и сама ничего не могла бы ответить. Может быть, этим песням учил ее шумящий черный бор? Может быть, луговые травы, шепчущие тихие слова? Может быть, молодые лески, покрытые свежую зеленью, которая, колеблясь от легкого дуновения ветра, все что-то говорит и говорит, как будто человечьим голосом? А может быть, даже и та тишина, которая шла по полям и пастбищам, тишина, которая звенела сама в себе, словно весь воздух наполнился звуками. Слушала, прислушивалась сирота Марися ко всем этим голосам и не чувствовала при этом ни голода, ни холода. А когда солнце заходило и нужно было возвращаться домой, и сама не знала, как пролетел денек. Но ей в голову не приходило, что из лесных зарослей за нею следит хитрый и проницательный взгляд, жгучий и безжалостный, взгляд мудрого объедалы, того лиса из-под кристальной пещеры, который устроил себе нору под стволом вывороченной сосны, выдавал себя за отшельника, а сам по сторонам вынюхивал, не удастся ли схватить какой-нибудь вкусный кусок. В особенности он чувствовал непреодолимое стремление и аппетит гусятине. Больших стай гусей, тщательно охраняемых сильными подростками, он избегал, главным образом возлагая все свои надежды на тех 7 гусенят, которых посла Марися, и все ближе из-под тишка подкрадывался кустами к лужайке. Марися беззаботно посла своих гусят, ничего не ведая об этом, беззаботно вечером гнала домой свою стайку, а единственным ее помощником была маленькая собачонка, Гася, которая ужасно полюбила девочку и целые дни просиживала возле нее на лужайке. Объедала чувствовал великое отвращение к этому псу. «Омерзительная собачонка», — говорил он не раз самому себе, сплевывая в сторону и страшно морщась. «Я никогда не видал более скверного создания. Например, что это за уши? Остроконечные какие-то, к собаке совершенно неподходящие. Или шерсть, рыжая, точно в волосы Иуды предателя. И характер должно быть отвратительнейший, а манеры, приемы, бесстыдный тунеядец. Я и высказать не сумею, как мне противен этот зверь. Один вид его повергает меня в обморок. Видал ли кто-нибудь, чтобы уважающий себя пес целый день сидел на одном месте и оберегал каких-то 7 жалких гусят. 7 штук! Ха-ха-ха! Умереть можно от смеха. Где найдется такой дурак, который любил бы гусятину и зарился на эту дрянь? Прежде, может быть, было принято, что на лисьих столах появлялось и такое кушанье. Но всем известно, что у стариков бывали свои странности. Теперь же ни один порядочный лис не притронется к такому простому блюду. По крайней мере, что касается меня, то я питаю отвращение к гусятине. А на эту желтую собаку и на эту оборванную девчонку я положительно не могу смотреть. Если бы не мое намерение остаться здесь отшельником, то я давно покинул бы это место. Но что делать, если кто всецело посвятит себя добродетели и высоким делам? Тут он вздохнул так громко, что усы его зашевелились, и, прищуривая то один глаз, то другой, начал следить за движениями Гаси, Мариси и ее питомцев. Потом он отвернулся от них и скверно засмеялся. Глава пятая. Голодная Волька была уже видна издалека, вся залитая лунным светом. К ней-то и направлялся Скробик, своротив в сторону с дороги. Вдруг он обернулся к едущим на телеге краснолюдкам и говорит: «По моему глупому разуму нужно было бы не всех господ высыпать в одном месте сразу, потому что если в одной деревне прибавится столько лишних ртов, то будет такая дороговизна, что просто страх. До голода, пожалуй, дойдет дело». «Резон!» — отозвался на это из глубины телеги чей-то голос. И был тот голос Подъемка, утонувшего в сене по самые уши. «По двое, по трое, по пятку рассыплем там и здесь, и вам будет лучше, и деревенским людям то же самое». Король сказал на это: «Рассудительный ты человек, делай, как сказал». Скробик остановился, почесал в затылке и, указывая на придорожную деревню, говорит: «А, к примеру, сказать, вот хоть бы туда, в эту деревню, дать двух или трех. Ох, и хорошо же было бы им там! Потому что деревня это называется Сытая Волька, богатейшее селение на всю округу. Мужик к мужику, все зажиточные хозяева и всякий весом с откормленного вала. А дети, а бабы катаются, словно шары какие-нибудь, такие круглые и толстые. Да и как толстым не быть, коли в каждой хате с утра до ночи все варят и режут, и солят, и шпигуют, словно под светлый праздник. И как засядет там мужик за миску утром, так и не встанет от нее до полудня. А если и встанет, то только для того, чтобы присесть к другой». «Стой! Стой!» — крикнул при этих словах утопающий в сене Подъемок. Но мужик продолжал, как будто и не слыхал его слов. «Да отчего ему и пересаживаться от одной миски к другой, если земля такова, что сама без помощи человека родит сам сот? А сколько здесь ветчины, сала гусиного, и не переешь всего!» «Стой! Стой же!» — еще громче крикнул теперь Подъемок, вылезая из сена. «Стой, когда говорят тебе!» «Что такое?» — спросил мужик, точно в первый раз услыхал его. Выкарабкался Подъемок, пытливо смотрит мужику в глаза, спрашивает: «А не лжешь ты, мужик?» Скробик отвечает: «Чего мне лгать? Истинная правда, и все тут». «Еды вдосталь, говоришь ты?» «Ешь сколько хочешь». «И вкусно?» «Сметана так по бороде и течет». «А миска объемистая?» «Вот как этот месяц». А месяц только что начал заходить. «Кыли так, — говорит Подъемок, обращаясь к королю, — то я здесь и остаюсь, милостивый король». Он обнял королевские колена и закричал мужику, чтобы он направлялся к этой деревне. Скробик чересчур уже усердно исполнил его приказание, зацепил колесом за камень, вся телега пошатнулась, а Подъемок, так как он стоял на ногах, не удержался и вылетел вон. Правда, ему не пришлось испытать ни малейшего ущерба, потому что он упал в мелкий глубокий песок. Но шуму он своим криком наделал такого, что все деревенские собаки пробудились и во всю мочь принялись вякать. На это вяканье отозвался один гусак, другой гусак, то там, то здесь более бдительная гусыня, за ней другая, десятая, двадцатая. Потом по всем дворам поднялся такой пронзительный крик, словно загорелась вся деревня. «Ой, кости мои, кости!» — кричал подъемок, ощупывая свои ребра, перепуганный собачьим лаем и гусиным криком. Но голос его пропадал в этом хоре так, что его и совсем не было слышно. Скробик хлестнул лошаденку и пустил ее спорую рысью. Подъемок встал и, осматриваясь, заметил, что рядом с ним в песке копошится еще кто-то. А когда месяц выглянул из-за тучи, с величайшим изумлением увидал Чепухинского вздорного. «Не обманывает ли меня зрение?» — сказал подъемок. «Или это действительно ты, ученый муж, собственной своей персоной?» «Это я, брат», — отвечает на это Чепухинский вздорный. «Неужели, сохрани бог, ты так же вывалился из телеги?» «Нет», — ответил Чепухинский. «Я выскочил только и спросивший у короля дозволения. Видишь ли, брат, если здесь слышно такое гусиное кагаканье, то должны быть и самые гуси. Кажется, ясно». «Ясно, как солнце». «А если есть гуси, то должны быть и перья», — продолжал Чепухинский вздорный. «Правильно?» «Как дважды два — четыре», — согласился подъемок. «А если есть перья, — снова продолжал ученый, — то и моя слава не пропадет, потому что я вместо пропавшей книги напишу новую, верно?» «Совершеннейшая правда», — с энтузиазмом подтвердил подъемок. Но хотя он так горячо поддакивал, на самом же деле был не особенно рад, что нашел себе товарища в деле улавливания тех жирных кусков, о которых он мечтал. И вот спустя минуту он заговорил. «Знаешь ли что, ученый муж? По моему мнению, неприлично мудрецу смешиваться с неучеными людьми и садиться с ними за одну миску. Таким путем и ученость можно подвергнуть опасности. В таком случае сделаем мы так. Я пойду в деревню, а ты ступай в лес. Когда наступит уже ночь и все заснут, я приведу тебя, ученый муж, и ты подкрепишься тем, что тебе удастся найти. Хотя бы порою и не бог знает, что пришлось на твою долю, ничего, потому что не о хлебе едином жив будет человек. По крайней мере, твоя честь будет сохранена, а честь — это все». «Ты хорошо придумал, дорогой брат», — сказал на это растроганный Чепухинский вздорный. И, бросившись на шею подъемка, он начал обнимать и целовать его. Скверно сделалось подъемку. Сердце у него было доброе, что его предательский совет был так безропотно принят. Но так как страсть к обжорству была в нем сильней, то он тотчас же стряхнул с себя неприятное чувство, ответил Чепухинскому вздорному таким же горячим объятием, сам проводил его в лес, еще раз простился, пожелал, чтобы его навещали самые мудрейшие мысли, потом, крадучись под плетнями, направил свои шаги к самой показной хате. Кажется, никогда не бывало такого разочарования, как то, что в этой хате встретил подъемок. В чулане пусто, так пусто, что и мышь издохла бы от голода, а сали и помина нет, о гусиных полотках и не снилось. Заглянул подъемок в горшки — пусты. Даже неизвестно, было в них вчера какое-нибудь варево. Заглянул в миски, в кастрюли — то же самое. Он как можно скорее выскочил из этой хаты и побежал в другую, но и там было не лучше. Осмотрел он и третью хату, и пятую, десятую — везде то же самое. А спящие люди, насколько он видел их, кости да кожа. Нигде сколько-нибудь порядочной постели, одежонка кое-какая, даже ни одной хорошей лошади в конюшне, ни коровы в коровнике. Множество таких хижин совершенно склонилось к земле и держалось только на подпорках, как калеки опирались на посох. Даже и дом старосты был не лучше других. «Ох, бессовестный мужик!» — воскликнул Подъемок, от злобы сжимая кулаки. «Вот подвел ты меня! Вот в беду-то я попал, голодная Волька! А этот негодяй говорил, что она сытая, что здесь сметана течет по бороде, что еды по горло. Вот тебе и еда, вот тебе и сметана, и придется мне тут высохнуть, как жердь в плетне. Хоть бы кусочек хлеба, хоть бы ломтик колбасы, хоть бы тарелочку борща». Уже рассветало, и бедность деревни становилась все видней, когда Подъемок, стоя на перекрестке, задрал голову и начал медленно читать, что написано на таблице, прибитой к столбу. Читает, читает, и собственным глазам не верит. Затуманило их, что ли? «Голодная Волька!» «Давай снова!» «Голодная Волька!» «А ну еще раз!» «Опять-таки голодная!» Заломил руки несчастный Подъемок и застыл, погруженный в печаль, а солнце начало подниматься из-за леса. Тогда он еще раз с грустью посмотрел на столб, прочитал «Голодная» и вздохнул. Глава шестая. Тем временем Чепухинский вздорный, расхаживая по лесу для того, чтобы согреться, ночь стояла холодная, напал на какой-то довольно высокий песчаный пригорок и глубоко выкопанную в нем нору. Достаточно было взглянуть один раз, чтобы решить, что это лисья нора. Но наш летописец, проведший весь свой век с книгами, мало понимал в этом толку. Он остановился, как вкопанный, раздумывая, что бы это могло быть. Гора? Нет, не гора, думал он. Крепость? Не крепость. Кто знает, может быть, это древний языческий храм допотопных краснолюдков? Очень возможно, очень возможно. И он с величайшим вниманием начал обходить холм вокруг. В это время из ямы осторожно высунулась рыжая голова с горящими глазами и оскаленными острыми зубами. Она высунулась и скрылась опять. И опять показалась. А за нею появилось стройное туловище Объедалы. Объедала с первого же взгляда узнал Чепухинского вздорного, но, приняв равнодушный и важный вид, сделал по направлению к нему несколько шагов и проговорил. «Кто ты, незнакомый путешественник? И чего ты ищешь в этих местах, посвященных науке и добродетели?» «Я придворный летописец короля Огонька из Кристальной пещеры и вполне к услугам вашей милости», — предупредительно ответил Чепухинский вздорный. «Ах, так это вы, ученый муж!» — воскликнул при его словах Объедала. «Какой счастливый случай приводит вас сюда! Как? Неужели вы меня не знаете? Я Объедала, ученый, автор многих книг, которого вы так любезно навестили недавно». Чепухинский вздорный ударил себя по лбу и говорит: «Как не помнить? Помню! И как это на время мой мозг мог забыть это? Извиняюсь, почтительно извиняюсь перед вашей милостью». Он говорил «ваша милость», потому что ему казалось совершенно подходящим называть так столь почтенного зверя, не то что какого-нибудь встречного поперечного. Они заключили друг друга в объятия, облобызались. Потом Чепухинский вздорный сказал: «Желательно мне было бы узнать от вашей милости, что значит тот холм, который я вижу перед собою. Не явится ли с моей стороны излишнюю смелостью, если я буду просить о разъяснении этого вопроса?» «О, это сущие пустяки!» — со смехом отвечал Объедала. «Я приказал насыпать этот холм, чтобы иметь у себя под рукою достаточное количество песку для засыпания моих ученых работ». Тут он опустил долу свой задумчивый взгляд, потер лапою лоб и скромно добавил: «В последнее время я работал много, очень много». «Ну а как ваше произведение?» — вдруг спросил он с любезной улыбкой. «Ох», — простонал Чепухинский вздорный, — «лучше не будем говорить об этом. Меня встретило горчайшее несчастье, какое только может встретить писателя. Книга моя уничтожена, а перо сломано». «Сломано!» — на лету подхватил объедало, глаза которого сразу засверкали, а зубы показались еще более острыми. «Да ведь нет ничего более легкого, как найти перо, и не одно еще. 5, 10. Что я говорю? Я готов доставить 1000 перьев почтенному коллеге за 1 малую услугу, за маленькую, за услугу, которая не больше песчинки. И даже сегодня, сейчас, самое большее — через час». Он взял Чепухинского вздорного под руку, начал прогуливаться с ним взад и вперед и заговорил пониженным голосом. «Здесь, в окрестности, есть собака, которую я положительно не могу выносить. Я сам не знаю, почему я питаю к ней такое отвращение, по поводу ли ее омерзительной наружности, по поводу ли ее тунеядства, потому что она по целым дням просиживает без дела около каких-то 7 гусенят, которым на самом деле ничто не угрожает. Достаточно сказать, что я терпеть не могу этого презренного зверя и хотел бы освободиться от него хоть на 2 часа. А как назло, он приходит сюда вместе с маленькой оборванной девчонкой и с теми несчастными гусятами, у которых только кожа да кости. Приходит на эту лужайку как раз против моего жилища и своим видом отравляет мои часы, посвященные ученым трудам. И вот, как только наступит день, раздразните его, дорогой товарищ, так, чтобы он погнался за вами и убежал бы на почтительное расстояние. А я тем временем в спокойствии докончу работу, которую обдумываю давно. И если это так случится, то вам будет вручен целый пук превосходнейших перьев такого достоинства, что если вы одно из них возьмете в руки и заснете вечером, то, проснувшись, увидите, что целая четверть вашей книги написана. Вот какие это перья!» Чепухинский вздорный даже облизнулся. Глаза его вдруг засветились, и он сказал: с удовольствием от всего сердца! Прошу вас, ваша милость, располагать мною, как вы найдете удобнее для себя. Я весь к услугам вашей милости». Он начал раскланиваться перед лисом, наклоняясь то вправо, то влево, и с величайшую сердечностью пожимая обе его передние лапы. Тем временем предутренний туман понемногу начал расходиться, а сквозь него проглядывала чистая лазурь весеннего неба. Закагакали гуси, закричали гусыни, и там, и в этой стороне запел петух, сидя на высокой загородке. И тотчас же в деревушке, пробужденной от сна, заскрипели колодезные журавли, замычал выпущенный на раннее пастбище скот, а над кровлями, крытыми соломой, начали подниматься ленты синего дыма, признак того, что хозяйки наскребли еще горсть прошлогодней муки и приправы для сегодняшнего обеда. Вскипятит воду, заправит мукой, прибавит кислого молока, посолит, выльет в миску и начнет звать. «Дети, есть идите! Вот вам ложки! Мацек, спеши, а то Вицек у тебя все съест! Да поскорей, а то пора гусей гнать поросе на пастбище!» Через минуту слышно громкое щелканье бичом и слышен тоненький детский голосок: «Живей, гусятки, живей, на траву!» Поднимается пыль на песчаной дороге, крик гусей смешивается с окриками пастухов, и щелканье бичей широко разливается в воздухе, а надо всем этим царит пронзительный голос гусака-старосты. И шествует он, размахивая крыльями, словно вождь перед войском. Но от одной хаты спешит на лужайку маленькая стайка гусей, 4 белых и 3 серых. За гусями идет сиротка Марися, в пасконной рубашонке, в голубой юбке и босиком. Убогая одежда ее чиста, золотые волосы заплетены, личико чисто-начисто вымыто. Идет Марися по лугу так легко, что травинки почти не чувствуют ее тяжести. За Марисей бежит маленькая желтая собачка, весело помахивая хвостом и повякивая на гусынь, которые изъявляют желание отбиться от стаи. Благодаря доброму помощнику Марисей для своей стайки не нуждается в биче и держит только ивовую хворостину. Несет она ивовую хворостину, идет по белой росе и поет милым голоском. Сироте у чуждых приходилось горько, но несла ей помощь золотая зорька. Ей в служенье тяжком из-за корки хлеба помогало солнце с голубого неба, но лужок скорей гусятки. Распевая, пришла Марисе на лужок, села на пригорок, а стайка гусей расхаживала вокруг нее, кагакая и пощипывая молодую травку. Обошел ее верный Гася раз и другой, здесь слегка куснул серую гусыню за то, что она далеко зашла в поле, там вякнул на белую, чтобы она наблюдала за своим потомством, потом улегся на краю лужайки и смотрит в лес. Необыкновенно бдительная собака этот Гася. Близкий лес ласково склонял свои верхушки перед сироткой и шептал ей что-то таинственное, словно обещался, что всегда будет покровительствовать ей. С другой стороны холмистым клином сбегала вниз между пастбищами полоса пшеницы и своими колосьями кланялась лесным деревьям, прислушивалась к их шепоту, узнавала разные вести, а потом колосья нагибались в сторону своих, к дальнейшим колосьям, чтобы повторить им то, о чем разговаривали между собой зеленые громады. В разговоры эти вмешивались жучки, пчелы, комары и разносили лесные вести, повторяя их по-своему, то басом, то тонким голосом. Только один желтый хомяк, живущий в небольшой норке на соседней меже, не интересовался этими разговорами, деятельно работая целый день, чтобы во время летней хорошей погоды набрать запас живности на тяжелую зимнюю пору. И только когда он, подгрызая травы и колосья, совсем выбивался из сил, когда спину его начинало ломить от тяжести сена и зерна, он выпрямлялся так, как мог выпрямляться этот маленький заботливый хозяин, становился на задние лапки и поводил своими быстрыми черными глазками то направо, то налево, осматривая все вокруг. Он хорошо знал и желтого Гасю, знал серых и белых гусей, но не любил их за страшный шум, который гуси производили своим кагаканьем, а собака своим лаем. Зато Марися очень нравилась ему, а ее песенки так трогали его за сердце, что как только он заслышит, бывало, голос сироты, так тотчас же бросает работу, становится на задние лапки, шевелит усиками и тихонько насвистывает, точно аккомпанирует Марисе. И Марися знала хомяка, и, зная, что он охотно слушает ее песни, пела и для него так же, чтобы развеселить его. И она говорила самой себе: «Видно, что зверек этот одинок, как и я. Одинок на белом свете, и, должно быть, ему часто бывает грустно. Пусть он хоть песней моей утешится». И она начинала выводить самым тонким голосом: «Как пришел медведь кудлатый ко волчихе с пивом в сваты, едут гости без разбора со всего густого бора важную громадой». А чтобы хомяк ведал, что это поется для него, Марися ласково улыбалась ему, а он все время стоял на двух лапках, крутил головою и тихонько посвистывал. Хотела Марися свести с ним более близкое знакомство, но хомяк был настолько дик, что едва только девочка двинется по направлению к нему, как он тотчас же опускается на все лапки и поминай, как звали. Только травы да колосья задвигаются ему вслед, как вода бегучая, когда в нее бросишь камешек. И Марися на него махнула рукою за его дикость. Что касается Гася, то и он порой увидел хомяка. Но он рассуждал про себя так: «Что я буду гоняться за всяким свистуном, который стоит на двух лапах и подражает собаке, когда она служит? Должно быть комедиант какой-нибудь, да и свист у него не свой, а чужой. Точно так же у нас в деревне свищут мальчишки, только немного погромче. и усы, сдается мне, привязанные, потому что откуда, осмелюсь я спросить, у такого-то ничтожного создания возьмутся усы, словно как у какого-нибудь кота? Да ведь, скажем, какого-нибудь мурлыку он и во сне не видал. Я лучше всего сделаю, если повернусь к нему задом. И действительно, он повертывался всегда к нему так, что хомяк видел только лишь его пушистый хвост. Тем не менее, свернувшийся в клубок и дремлющий Гася нет-нет, да и откроет то один глаз, то другой и украдкой посмотрит на хомяка. Иногда он даже заворчит, как будто ему во время этой дремоты приснилось что-то неприятное. Но так как он был пес гордый и слову своему господин, то, сказав себе однажды, что не станет гоняться за этим свистуном, так и не делал попыток приблизиться к нему. Наконец, разве мало у него было работы с гусями? Выгоняй их из пшеницы, выгоняй их из леса, пересчитывай каждую минуту. На лицо ли 4 белых и 3 серых? Да для одного этого нужно иметь ума палату, чтобы справиться как следует. Но маленький хомяк, внимательно присматриваясь к тому, что делается вокруг, заметил, что из-за орешника, растущего на опушке, время от времени показывается трехугольная пасть лиса, которого он здесь раньше не видал. И он тотчас же сообразил, что лис ни к чему другому не подкрадывается, как к этим гусям, что пасутся на лужайке у пригорка. Он задвигал усиками и сказал: «А что, если предупредить? Мне это ничего не стоит. Может быть, я и обязан предупредить?» Скверно у лиса смотрят глаза, а пасть совершенно разбойничья. Только для этого я должен был бы карабкаться на горку, а это мне совсем не улыбается. Такая жара! Наконец, в это время полевые мыши могут стащить кое-что из тех колосьев, которые я подрезал с таким трудом. Уж и трудна же моя работа. Пусть каждый смотрит за своими делами. Нечего тут толковать. Да и гусятница неважная барыня. Находит время петь, найдет время и посмотреть. А поет-то она хорошо, нечего сказать. Но ведь ее главная обязанность не в пении же заключается. Наконец, она для того и сидит здесь, чтобы стеречь гусей. А собака? И собака тоже неважная персона. Умеет ворчать на меня и хвостом ко мне повертываться, так и лиса в кустах увидать может. Я еще буду чужих гусей оберегать. Какая мне прибыль от этого? Разве что какая-нибудь гусыня прокагакает. Покорнейше благодарю, великая награда. Ха-ха-ха-ха. Тут он свистнул, засмеялся и, блеснув черными глазками, опустился на передние лапки, а потом начал подгрызать колосья у самого их основания. Хомяк — это деятельный хозяин, и вместе с тем плохой хозяин, потому что его, кроме поля, работы на поле и выгоды, которая проистекает от этой работы, ничего не интересует. Он заботится только о себе, а до других ему и дела нет. Марисе любит присматриваться к его ловким движениям, когда он тащит вдоль межи в свою норку разные запасы на зиму. Ласково смотрит она на него, пока его совсем не скроют колосья, и называет своим хомяком. И только когда зверок скроется в хлебе, она поглядит на гусей, на лужайку, потом глаза ее падают на полевую гвоздику, на желтенькие цветочки, растущие у ее ног, повсюду. В воздухе страшно душно, солнце так парит с неба, что Гася даже высунул язык и громко дышит. На лице сиротки выступила испарина, но она не замечает этого, вьет себе венок и поет. Служит днем сиротка, не доспит и ночки, но несли ей помощь алые цветочки. И в печали тяжкой, в скорби величайшей, ей еще поможет Иисус сладчайший. На лужок скорей, гусятки! В эту минуту бдительный Гася тявкнул один раз, тявкнул в другой. В кусте лещины, растущем у самого леса, что-то зашуршало, задвигалось и утихло. Гася приподнялся на передние лапы и, наставивши уши, ждал, что выйдет из этого. Немного погодя, Послышался тот же шелест, и опять все утихло. Гася заворчал и оскалил зубы. Но Марися не слыхала ничего. Как птица в лесу, когда распоется, сидя на ветке, и не видит, не слышит тихих шагов подкрадывающейся к ней кошки, так и сиротка, не видя и не слыша, что делается кругом, пела. Охранит от злобы благостным покровом, укрепит, поддержит милосердным словом, и в тоске поможет, в безысходном горе, более чем солнце, более чем зори. Тем временем из кустов лещины показалась странная фигура маленького человечка с красным капюшоном на голове, седою бородою, с очками на огромном носу. Показалась она и начала манить к себе Гася пальцем. Собачонка вскочила и понеслась к кустам, но фигура кивала ему пальцем из-за другого, более дальнего куста. Гася кинулся бежать, но странный человечек в красном капюшоне оказался дальше и по-прежнему манил пальцем. Чем более собачонка углублялась в лес, тем быстрее красный капюшон мелькал меж кустами, то вправо, то влево, наконец оба очутились в настоящем лесу среди огромных сосен. Гася уже настигал маленького человечка, когда тот внезапно отскочил в сторону и быстро взобрался на дерево. Разъяренный Гася бросился к дереву с таким бешеным лаем, что Марися вдруг очнулась от своего забытья и, слыша такой необычный лай своего верного помощника, начала в великом страхе кричать: «Гася! Гася!» И, спустившись с пригорка, она побежала в лес. Объедала только этого и ждал. Одним прыжком, очутившись среди гусей, он схватил за горло ближайшего и задушил, прежде чем тот мог воскликнуть «Спасите!». Бросив его в кусты, лис схватил другого по очереди и точно так же впился острыми зубами ему в горло, да еще с такой свирепостью, что бедный гусь на половине крика испустил дух. Потом лис подскочил к другим гусям. Тогда поднялся страшный крик во всей гусиной стае. Одни, узнав разбойника, спаслись от него в поле пешком, другие рвались на крыльях в смертельном испуге. Но объедала одним скачком настиг самую красивую серую гусыню, один раз только хватил ее зубами, швырнул о землю и побежал за теми, которые не могли держаться на крыльях и падали с пронзительным криком как раз перед самую пастью лиса. Марися услыхала в лесу этот страшный крик, завопила «Спасите!» и, что было духу, побежала к своим гусяткам. Тем временем объедала, придушив последнего гуся, облизывал окровавленную пасть и горящим взором окидывал побоище. Словно гонимая вихрем, летела Марися из леса с руками, протянутыми вперед. Как гонимая вихрем, она ворвалась на лужайку, посмотрела на зарезанных гусей и с пронзительным криком «Иисусе!» рухнула на землю. Глава 7. Кто бы в то утро на рассвете очутился на опушке леса, тот мог бы любоваться припотешным зрелищем. Маленький человечек в красном капюшоне выделывал удивительнейшие прыжки по болоту, прилегающему к этому лесу, скакал с кочки на кочку, хватаясь за острую осоку, то появляясь, то исчезая в зыбких, поросших мохом, мочежинах. То был никто иной, как наш знакомец Подъемок. Но как он страшно изменился! От прежней основательной толщины жиру в нем осталось столько же, сколько у комара сала. Япанча висела на нем, как будто взятая в долг. Худые ноги, словно жерди, болтались в сапогах, то и дело сваливающихся с них. Огромная голова качалась на непомерно тонкой шее, а исхудалые руки едва могли удерживать огромную трубку, в которой вместо табаку тлели, увы, ольховые листья. Вот что путешествие и пребывание в голодной вольке сделали из нашего почтенного толстяка. Но перемена крылась не в одном этом. Голод, который теперь сделался неотступным товарищем Подъемка, научил его многим вещам. Он научил его также перепрыгивать с кочки на кочку, бродить по мокрой траве и искать яйца чайки. Встревоженная болотная чайка, трепеща крыльями как раз над самой головой скачущего краснолюдка, пронзительным голосом кричала: «Киви, киви! Киви, киви!» Бедная чайка! Ей сдавалось, что этим криком она отпугнет злодея, который каждую минуту может найти ее гнездо, глубоко укрытое в травах, а в этом гнезде единственное, первое в нынешнем году снесенное яичко. Когда она своим неистовым криком и трепетанием крыльев чуть не оглушила подъемка, он остановился и с досадою проговорил: «Тише ты, глупая птица! Тише, сорочья кумушка! Ты думаешь, что я из-за удовольствия погрязаю в болоте? Настолько-то у меня разума осталось, что я предпочту кусок колбасы твоему яйцу. С голоду я только делаю это, с голоду, который чуть не довел меня до горестной кончины. Поэтому и замолчи, не дери понапрасну глотки, а то я сверну тебе шею». Тут он поник головою и грустно добавил: «Боже ты мой, в какие условия я попал, и что меня встречает на пути? О, проклятая волька, которая должна была быть сытою, а оказалась голодную! О, неумытый мужик, который поверг меня в такое несчастье!» Он долго говорил так, когда ему вдруг показалось, что он слышит чей-то горький плач. Он сдвинул немного капюшон и приложил руку к уху. Плач слышно явственно, и как будто бы плач ребенка. «Провалиться мне», — сказал подземок, который обладал мягким сердцем и всегда растрогивался при виде чужого горя. «Провалиться мне, если этой бедняжке еще не хуже, чем мне. Пойду посмотрю, что там такое». И вдруг, позабыв о своем голоде, он направился из болота к лесу и к великой радости чайки шел прямо по направлению к плачущему ребенку. «Это ясно, что плачет ребенок», — говорил он, все шире и шире раздвигая на кочках ноги, именно так, как это делает аист. Едва он выбрался из осоки, которая стояла тут сплошную стеною, как увидал возле леса небольшую лужайку и маленькую девочку, которая, закрывши лицо, сидела на пригорке и жалобно плакала. При этом в виде сердце доброго краснолюдка взволновалось, он ускорил свои шаги, подошел к девочке и говорит: «Чего ты плачешь, милая барышня, и кто тебя обидел?» Марися вздрогнула и, отняв от лица руки, смотрела на подъемка широко раскрытыми глазами, не имея возможности вымолвить слово от великого изумления. Подъемок заговорил снова: «Не бойся, прошу тебя, милая моя барышня, потому что я твой друг и желаю тебе добра». «Иисусе!» — прошептала Марися. «Что это? Такая маленькая штучка, а говорит, как человек. Иисусе, я боюсь!» И она уже порывалась убежать с пригорка, подняв кверху руки, как птица поднимает крылья. Но подъемок стал у нее на дороге и сказал: «Не убегай, потому что я краснолюдок-подъемок, который хочет оказать тебе помощь». «Краснолюдок!» — как бы про себя повторила Марися. «Это я знаю. Мама не раз говорила мне о краснолюдках, что они добрые». Подъемок ответил на это очень развязно: «Твоя мама говорила истинную правду. Мне хотелось бы поблагодарить ее за это». Но Марися покачала своей золотистой головкой и говорит: «Моей мамы нет в живых». «Нет в живых?» — грустно переспросил подъемок. «Ох, и тяжелое это слово! Самый камень легче него». Он покачал головой, вздохнул и, немного погодя, спросил: «А как звали твою маму?» «Кукулина», — ответила Марися. «Кукулина? Ах ты, благодетельница моя! Да мы знаем друг друга. Так ты, значит, никто иная, как та маленькая Марихна, которая щурила глазки, роняя серебряные слезки тогда, когда меня чуть не убила злая баба. Королевна же ты моя! Вот мы где встретились, вот где нас свела счастливая судьба. Говори и приказывай, что я должен делать, чтобы помочь тебе в твоем тяжком горе». Но Марися, вспомнив свое несчастье, еще горше заплакала. «Ничего, «Ничего», — говорила она сквозь слезы, — «ничто меня не утешит». Остановился тогда перед нею Подъемок, заложил трубку за плечи и начал успокаивать Марисю самыми сладкими словами. «Жаль», — говорил он, — «твоих голубых глазок для таких горьких слез, барышня». А Марися ответила: «Я не барышня, я только Марися-сиротка. Тем более усердно я хочу служить тебе, барышня, потому что ты сиротка. Ради бога, довольна этих слез. Где твоя хата, барышня?» «Нет у меня хаты. Меня выгнала хозяйка, у которой я теперь пасу гусей». «Какая злая женщина!» — сказал возмущенный Подъемок. Но Марися живо перебила его. «Нет-нет, это я злая, это я скверная. Это по моей вине лис передушил гусяток. О, гусятки мои, гусятки!» — воскликнула она с новой жалостью и снова, закрывши глаза руками, залилась слезами. Подъемок отнял руки девочки от ее личика и говорит: «Слезы тут не помогут, нужно возвращаться в хату». «Нет, нет!» — еще жалобнее восклицала Марися. «Я не могу, не хочу возвращаться. Я пойду, куда глаза глядят, я в лес пойду». «Что же ты в лесу делать будешь? И к чему такое отчаяние?» Он начал дергать себя за седой ус, уставился в землю, а потом сказал: «Пожалуй, я нашел средство. Разве заплатить твоей хозяйке за гусей? Много их было?» Но Марися разразилась еще большим плачем. «Что мне из того, что, коли они не живы, коли они задушены, убиты? О, Иисусе, Иисусе!» Тогда, видя такое тяжелое и неутолимое горе, Подъемок сильно задумался и снова уставился в землю, дергая себя за седой ус. Наконец он сказал: «Ну, коли так, то делать ничего не остается, как идти к королеве Татре. Она одна может помочь тут». Татры — горный узел Карпатских гор на границе Венгрии и Западной Галиции. Марися при этих словах быстро подняла глаза, две голубых звезды, в которых затеплилась надежда, и спрашивает: «А добрая она?» «Видно, сообразительно ты не по летам», — ответил на это Подъемок. «Не спрашиваешь сначала, сильна ли она, а спрашиваешь, добра ли. Ибо что такое всякая сила без доброты? Ничего, да и того еще меньше. И вот, когда ты так ободрила меня своим разумом, то собирайся в дорогу. А она далека и нелегка. Я же провожу тебя, барышня, королеве Татре. Потому что сироте нужно оказать всякую помощь и отереть ее слезы». При этих словах Марися поднялась, отерла слезы и просто сказала: «Тогда пойдем». И они пошли.